Глава 8. Рано или поздно это должно было случиться, и я удивлен, что ничего подобного в моих соцсетках никто раньше не писал. «Смотри, Фэй, какой-то кретин вздумал мне угрожать!» Показал я телохранителю комментарий под постом со стандартным текстом: «Суета не повод не готовиться к турниру, поэтому я усердно тренируюсь». «Вали в свою Чинг-Чонгю, узкоглазый, или тебе конец», — процитировал телохранитель. «Пустая угроза», — квалифицировал я послание. «Я бы отправил идиота в бан-лист и забил, но по инструкциям все такие сообщения нужно показывать моим стражам. Аккаунт недоброжелателя был лишен фотографий, адреса и даже нормального имени с фамилией. Классический интернет-тролль». «Может и пустая, а может и нет», — пожал плечами Фейго. «Ну-ка, перешли мне пост. Может, накопаем чего?» «Ага, удачи накопать под анонимный аккаунт в неподконтрольной партии буржуйской соцсетки. То ли дело соцсети наши, там угрожать кому-то расправой то же самое, что прийти в участок и написать явку с повинной. Исключения, разумеется, есть, но мне интереснее смотреть на подавляющее большинство, а не единичных любителей, прикупить поддельный аккаунт или сразу потребные для регистрации оного документы». «До 73-го года Австралия не принимала ни белых мигрантов», — поделился интересным фактом Фейго, переслав нехороший комментарий дальше по инстанции. «И здесь до сих пор крайне сильны националистические настроения. Радикалы редки, но вместе с этим опасны, потому что готовы пойти до конца за свои никчемные иллюзии». «Согласен, с фанатиком не договоришься, он, считай, умалишенный», — покивал разделяющий такое же мнение я. «Давай Шуньшую тоже покажем, он смешной, когда ущемляется». Хохотнув, Фейго попросил: «Давай после ужина, а то аппетит испортит». По большей части футболистам, как ни странно, все три их куратора по совокупной мощи сильно уступают моему персональному, и это, что не менее странно, заставляет меня ощущать легкое, но приятное превосходство. Ну а мы... Фу Шуньшуй настолько задрал планку, что после него нам никакой партиец не страшен. Раздался стук в дверь, я суеверно поежился, подозревая, кого мы сейчас увидим. Не зря, за открытой телохранителем дверью оказался появившийся по принципу «только черт да помяни» Фу Шуньшуй, напугавший толстенькой папочкой в руках. «Нам нужно поговорить о важном», — многообещающе пригрозил он. Не желая терпеть в одиночестве, я посмотрел на часы. «Неприлично опаздывать на ужин. Предлагаю скрасить его важным». «Прекрасно. Этим раздолбаем из сборной будет полезно послушать настоящего профессионала», — нескромно заявил куратор, и мы втроем пошли в столовую. Политинформация неведомым образом касалась именно сохраняющихся в Австралии националистических элементов. Фу Шуньшуй угостил нас щедрой подборкой нацистско-популистских высказываний местных политиков, очевидно вываленных в инфополе в качестве предвыборных обещаний и лозунгов, затем продемонстрировал несколько громких кейсов, случившихся на расовой почве актов насилия, в основном пьяные драки в барах, прервался на попить водички, и я решил, что лучшего момента не представится. «Мне какой-то анонимный нацист в интернете угрожает». «Что?» — аж подпрыгнул куратор и жадно попросил. «Покажи!» Я показал. «Это недопустимо!» Ожидаемо вошел враж-куратор, и я благополучно отрегулировал зрение и слух так, чтобы Фу Шуньшуй и меня обрабатывался. Я свой вклад в политинформацию внес, и этого мне хватит на пару часов покоя. Куратор треплется по большому счету ради собственного удовольствия, и обратной связи ему нужно мало. За дальней частью стола тем временем было весело. Щенок тренера Ло, лобастый, толстенький абориген, умилительно выпрашивал еду, которую ему нельзя, и вызвал у Локанка приступ ревности, когда клюнул на припасенную любителем собак Джангом Линпеном полезную лучшим друзьям человека вкусняшку, упаковка которой внушала уважение числом логотипов организации, ее одобривших. «Обращу ваше внимание на то, что меньше двух веков назад Австралия была страной-тюрьмой, и здешние нацисты являются потомками убийц, грабителей и мошенников». Оп! Потерял концентрацию и пропустил через фильтр немного куратора. Отвлечемся на Яна, который успешно пережил недавнюю тренировку, По ее итогам я решил, что научить пацана менять стили, импровизировать и в целом думать головой у меня получится. Не безнадежен и очень старателен. Чего еще ждать от ученика? Будет мне в портфолио важный пункт, а если партия начнет злоупотреблять возможностью подсовывать мне других учеников, я могу просто заклеймить их бездарями, приведя в пример Яна. У этого-то получилось, значит, я знаю, о чем говорю. Помни, простили, шипнул я своему подавану. Да, учитель, шипнул он в ответ, задумчиво посмотрел на рис и такояки из осьминога на своих тарелках и решительно высыпал шарики в тарелку с крупой. Туда же выдавил немного майонеза, который из всех нас ест только пара футболистов, перемешал и, вот умора, вылил в тарелку остатки чая из своей пиалки. Посмотрев на меня с видом предельно понимающего скрытые истины человека, Ян важно похвастался. — Я смешал, учитель. — Смешал. Многозначительно кивнул я ему и решил не мешать пацану наслаждаться необычным блюдом. Ну его нафиг, смешает что-нибудь еще, а меня потом совесть мучить будет. Таким образом, я хочу еще раз подчеркнуть важность изучения страны пребывания с целью выявления угроз и потенциальных поводов для провокаций, среагировала голова на кураторский вывод. Может, за этим выводы и нужны. Можно послушать только их и ничего не потерять. Время спокойно себе шло, последствия тряски продолжали обсуждать в СМИ, мне начало приходить больше российского толку, угроз и оскорблений, и благодаря этому австралийцы усилили охрану на возобновившемся турнире. Переиграть тот матч с Мореем не получилось, сославшись на нервное напряжение и припомнив некоторые травмы. Эндрю снялся с турнира и покинул Австралию. Очень большим теннисистам так можно. И тщетно мои фанаты обвиняли в интернете Морея в трусости. Эндрю за годы карьеры ко всему на свете привык и научился не обращать внимания. Однажды мы с ним снова столкнемся на корте, но уже не в Брисбене. Я, конечно же, в трусости Эндрю обвинять не стал. Просто мужик задолбался и немного выгорел. Это нормально, восстановится, и именно этого я ему в своем положенном в таких случаях посте в соцсетках и пожелал. Завтра у нас финал. И для подгонки его к изначальному графику организаторам пришлось немного уплотнить прошлые игры, проводя их параллельно. Мы здесь вообще-то звезды первого эшелона, и расстраивать нас с затягиванием турниров и наложением конца одного на начало другого нельзя. Обидимся и как Мюррей разъедемся по домам. А то и вообще отдельный профсоюз соберем, коллективной мощи нам на это хватит. И тогда важным дядькам в пиджаках придется крепко подумать над своим поведением. До финала я благополучно добрался, не менее благополучно через свою часть сетки до него добрался Рафаэль Надаль. С ним мы за первое место завтра и сразимся. А пока... Топорно, предсказуемо! Охарактеризовал я розыгрыш, по итогам которого Ян снова проиграл. Я читаю все твои атаки еще до момента, когда ты начинаешь двигаться. У нас здесь не покер, и лицо твое от меня далеко. Но контролировать его все равно нужно. — Простите, учитель, — поклонился подаван. — Я постараюсь владеть лицом лучше. — А еще попробуй путать соперника, — добавил я. — Например, начинай движение в определенную сторону еще до момента, когда его ракетка коснется мяча. Но будь готов моментально поменять направление в случае нужды. Тогда соперник перестанет пытаться подловить тебя отправкой мяча туда, куда ты не успеешь. Нужно успевать всегда и везде. Не расслабляясь ни на секунду. Тренировки у нас с Яном короткие. У меня же и свой график есть, и найти в нем местечко для подавана непросто, но крайне насыщенные. Эффект от них есть, это я для лучшего понимания ошибок на Яна ору, но прогресс налицо. Пацан благополучно выбрасывает из арсенала заученные благодаря спортивной системе готовые стандартные приемы, и уже научился хоть как-то комбинировать их части в приемы уникальные, которые работают гораздо лучше. Но до меня Яну по-прежнему как до родины раком. Это на самом деле нормально. Выше того, чем тебя одарила природа, не прыгнешь, и наша задача — выжать из Яна весь его потенциал. Увы, не существует универсального рецепта успеха ни в одном деле. Не становятся же миллиардерами все, кто купил соответствующую книжонку. Даже получив все возможные тематические знания, умения и навыки, человек не может быть уверен в своем вознесении. Мир несправедлив, и на голом труде и прилежности до самых его вершин добраться осуждено сильно не всем. Не существует и универсального, нематериального качества или их набора. Вот честно, скольких из людей в телевизоре, особенно посвященные управлению большими массами граждан его части, заслуженно находятся на своих местах? И такое положение дел можно смело проецировать на всю окружающую действительность. Кроме, как ни странно, предельно материальной ее части. Для того, чтобы, например, сделать условную толковую латку на условной трубе, нужны прямые руки. А вот во влияющих на бытие органах власти можно обойтись и без них. Такая вот у нашего мира особенность. Спорт в этом плане вообще явление довольно печальное. Тренер Ло, например, в своей семье третий сын. Получилось не как в русских сказках. В плане интеллекта все трое были примерно равны. Звезд с неба не хватает, но работать с таким материалом любому педагогу в удовольствие. Старший сын унаследовал семейный бизнес, средний был направлен строить чисто политическую карьеру. При горкоме китайского миллионника второго эшелона на данный момент состоит, метит в замы. А третий, чисто от безидейности, был пристроен на теплое местечко в отечественном спорте. Заграничного лицея в портфолио для этого оказалось вполне достаточно. Развивается мир, усложняется, но во многом это не более чем перекраска существовавшего многие сотни лет положения вещей. В средние века европейского образца братья Ло распределились бы почти так же. Старшему – семейное имение, среднему – карьера при католической церкви, чем не партия. А младшему – меч, щит, средней паршивости конь, потрепанная кольчуга и пожелание не пятнать семейной чести. Спасибо прогрессу, кроме собственной армии, у нас появился спорт, где можно отстаивать честь безопасно для жизни и почти безопасно для здоровья. Тот же самый кейс и в семействе Яна. Мой подопечный тоже третий сын. Просто слезы умиления наворачиваются. Не у меня. У тренера Ло. Он за прошедшие дни с пацаном сошелся и даже начал узнавать в нем себя. Понимаю, Луканка. Со мной, при всем уважении, у него вообще ничего общего. Тренер тоже на тренировке присутствует. Сидит на скамеечке с моей стороны корта. И вот умора. Конспектирует ту часть моих слов, что считает для себя полезной. Надо будет напроситься в соавторы грядущей научной статьи. Мне в Цинхуа зачтется. Хотя нет, не напроситься, а предъявить свои законные права. Полутораминутный обмен ударами я мог бы закончить в любой момент, но мы здесь тренируемся, а не демонстрируем доминацию. Задача побочная — создать у Яна иллюзию того, что он реально может что-то мне противопоставить. Я в его глазах сильнейший, поэтому если он научится не бояться меня, не станет бояться и соперников попроще. Тем не менее... Тссс! Раздраженно проводил взглядом упущенный мячик подаван. Нужно четко показать ему, что дальше противопоставить хоть что-то. Дело пока не идет, чтобы не вызвать недооценки других соперников. Круче меня только Ван! Нужно заслужить! Через час я отпустил пацана играть в якудзу, второй боевой стиль главного героя успешно разблокирован и осваивается, а себя попить чаю с булками и позвонить Кате, которая совсем скоро прилетит ко мне. Может, подговорить ее бросить учебы нафиг? Не, не буду. Вдруг я жестоко облажаюсь или вообще помру. И ей придется устраиваться на работу. Пусть будет диплом, с ним надежнее. Финал выдался тяжелым, по сравнению с прошлыми играми Надаль прибавил, и мне удалось выиграть с минимальным преимуществом, но выиграть. Народ на трибунах благополучно позабыл трагедию и вовсю радовался спортивному празднику. Осуждать их за это? Да не в жизнь. А я вот даже праздновать не буду, просто еще один финал в коллекции, просто еще один день в офисе. Но к футболистам в общую столовку схожу, настало время вручить им повышающий мораль козырь. Со стопкой красных трусов я вошел в столовую, переждал взрыв поздравлений меня с победой и провозгласил. Вот он, секрет моего успеха! Эти трусы лежали с моими в одном шкафу, И точно в таких же я сегодня победил. Оденьте их на завтрашнюю игру, они принесут вам удачу.